Они готовы противостоять любым нападкам на судно. Вот вы сказали в начале плавания, что каждый член экипажа должен думать о родине. Такие люди в экипаже есть, капитан. Это хорошо. Очень хорошо, Пиик. Капитан, у трапа вас ждет господин Кутман. Он просит разрешения повстречаться с вами. Кутман? Кто он? Он не представился. Ну, проводите его сюда. Слушаю, капитан. Вы можете быть свободны, Карл. Рад, что пришли ко мне. Всего доброго, капитан. Прошу вас, проходите. Вы позволите, капитан Каласте? Консул Эстонии в Аргентине, Кутман. Консул? А разве вы не сложили полномочий? Да, но пока еще приходится выполнять возложенные на меня ранее обязанности. Мне стало известно, капитан, что у вас на судне возникли затруднения с оплатой жалования команде. И я поспешил с тем, чтобы помочь вам. О, приятно слышать. Я живу здесь несколько лет и прекрасно знаю Буэнос-Айрес. У меня немало знакомств в самых высоких кругах. И с моей помощью вы сможете связаться со многими людьми. Ну, разумеется, если это вам потребуется. Спасибо, спасибо. Господа, господа, у трапа стоит моя машина. И я буду счастлив познакомить вас с городом. Прогулка по Буэнос-Айресу доставит вам удовольствие. Ну и, конечно же, мы поговорим о делах судна. Я предполагал сегодня провести вечер на борту «Каика», но если господин Кутман так любезен... Да, то... да, да, да. Господа, Буэнос-Айрес вечером прекрасен. Хорошо. Игнесте, пригласите Вахтинова. Есть, капитан. Извините, капитан. Вы давно плаваете с вашим помощником? Да. Мы много лет знаем друг друга. Ах, вот как. Войдите. Я слушаю, капитан. Вахтины, я и Игнесте отправимся в город с господином Кутманом. Старшим на судне остается механик Андрексон. Есть, капитан. Забавная улица, господин Кутман. Да, это торговая улица. Здесь магазины, бары. Мне приходилось бывать в Буэнос-Айресе. Ах так, я и не знал этого. Господин Каласте, а как сейчас в Европе? В Европе затемненные города, бомбежки. Да, конечно, конечно, страшно. Страшно, господа. Но, однако, я хочу преподнести вам сюрприз. Сюрприз – это наш эстонский клуб. Да, да, да, господа, эстонский клуб здесь, в далеком от родины городе. Прошу вас. Вы будете нашими гостями. Господин Кутман? Да. Для вас, как всегда, столик у окна. Благодарю вас. Прошу, прошу, прошу, господа, присаживайтесь. Здесь очень уютно, не правда ли? Чувствуйте себя как дома. Так. Прошу. Ну что, за приход Каика? Игнес, вы обратили внимание... Почти вся команда «Каика» в баре. А денег мы выделили мало, совсем мало. На что команда гуляет? Я отойду на минуту, выясню. Да-да. Вы давно не были в Таллине, капитан? Что? Я говорю, в Таллине вы давно не были? Почти год. Да, да. Родина наша переживает тяжелые дни. В мире, господин Кутман, сейчас трудно многим. Очень многим. О, разумеется, разумеется, без сомнения. Прошу извинения, господин Кутман. Пожалуйста. Капитан, бармен выдает все нашему экипажу в долг. Деньги записывает на счет каяка. Да-да, это я распорядился. Из уважения к отечественному судну. Вы оказали нам плохую услугу, господин Кутман. Да, я думал, что... Не надо, господин Кутман. Я не просил вас о таком одолжении. Каиком командует его капитан. О, разумеется, я думал, как лучше. Это просто услуга землякам. Куда, капитан? С господами, распевающими такие песни, мне не пристало сидеть рядом. Я с вами, капитан. Но, капитан, вы себя неловко. Не беспокойтесь. Да мы сейчас все уладим. Позвольте, подождите, куда же вы? Я все улажу. Нет, нет, не беспокойтесь. Не ожидал, что вечер так кончится. Карл Пик заметил, что встреча Каика пьяной толпой была кем-то организована. Сейчас, я думаю, он был прав. Да-да. Наверное. Кутман не задал капитану ни одного вопроса о его отношении к событиям, происшедшим в Эстонии. Он молчал, как если бы на родине ничего не случилось. И это молчание, красноречивее всяких слов, сказало, на какой стороне он стоит. И больше, бывший консул Эстонии в Аргентине связан с бывшим директором эстонского пароходства Нейхауса. Во всяком случае, так понял это молчание Юрий Каласт. Хейних Нейхаус. Он всегда настороженно относился к капитану Каласта, хотя капитан и был совладельцем пароходной фирмы. Они были слишком разными людьми и по происхождению, и по образу жизни, и по своим симпатиям и антипатиям. Ну что, капитан? Судно с капитаном, который не знает, куда он плывет, жалкая ладья без руля и ветрил. Куда же ты плывешь? Хейних Нейхаус всегда был настроен прогермански. Этот Кутман – откровенный фашист. Ты же видел, как он слушал песню «Германия, Германия превыше всего»? На твою родину им наплевать. Тебе, Юрий Каллс, ты с ними не по пути. Все. Точка. Все. Теперь игра пойдет в открытую.